Глава 62. Европейские праздники огня. Общая характеристика праздников огня. С незапамятных времен в Европе существуют обычаи, следуя которому, крестьяне в определенные дни года разжигают костры, танцуют вокруг них или же через них прыгают. Есть основания отнести эти обычаи к эпохе Средневековья, но аналогичные обычаи соблюдались и в древности, а это говорит о том, что они своими корнями уходят в дохристианскую эпоху. Действительно, самые первые сведения о существовании этих обычаев в Северной Европе мы черпаем из предпринятых в 8 веке попыток христианских синодов упразднить эти обычаи как языческие. Нередко на этих кострах сжигались чучела людей или инсценировали сожжение живого человека. Есть основания полагать, что в далеком прошлом в таких случаях действительно подвергались сожжению живые люди. Краткий обзор такого рода обычаев выявит существование в них следов человеческих жертвоприношений и одновременно поможет прояснить их смысл. Чаще всего такого рода костры зажигались весной и в середине лета, но в некоторых местах их зажигали в конце осени или же зимой. Особенно в канун Дня Всех Святых 31 октября, на Рождество и в канун 12 дня. Место не позволяет дать исчерпывающее описание этих праздников, однако несколько примеров помогут составить о них общее представление. Начнем с весенних праздников огня, которые приходятся на первое воскресенье поста, на канун Пасхи и на 1 мая – огни Великого Поста. Обычай сжечь костры в первое воскресенье поста получил самое широкое распространение в Бельгии, на севере Франции и во многих частях Германии. Так, в бельгийских Арденнах в течение одной или двух недель перед так называемым праздником огня дети переходят от одной усадьбы к другой и собирают топливо. В Гранд-Алле дети преследуют тех, кто отказал им в просьбе, и стараются вымазать лицо золой, взятой из потухшего костра. В праздничный день они рубят кустарник, чаще всего ракитник и можжевельник, и вечером зажигают на всех холмах огромные костры. Считается, что если разжечь 7 костров, деревня будет застрахована от пожаров. Если к этому времени река Мёс замерзает, костры раскладывают также и на ее льду. В Гранд-Алле в середину костра ставят столб, который называют ведьма, макрал, разжигает костер мужчина, женившийся последним. В окрестностях Марланвельса сжигают соломенное чучело. Молодые люди вокруг костра танцуют и поют, перепрыгивая через горячие угли, чтобы обеспечить на следующий год хороший урожай, счастливо выйти замуж или жениться, а также чтобы избавиться от колика в желудке. В Брабанте до конца 19 века в то же самое воскресенье женщины и переодетые в женское платье мужчины с горящими факелами шли в поля, где танцевали и распевали шуточные песни с целью, как они утверждали, изгнания злого сеятеля, который упоминается в читающемся в этот день отрывке из Евангелия. В Патюраже в провинции Эно приблизительно до 1840 года соблюдался обычай под названием Эскувион или Скувион. Каждый год в первое воскресенье поста, которое называлось Днем Малого Скувиона, молодежь и дети бегали по садам с зажженными факелами. На бегу они пронзительно кричали: «Несите яблоки, несите груши, несите все черные вишни Скувиону». При этих словах человек, несущий факел, размахивал им и швырял его в заросли яблоневых, грушевых и вишневых деревьев. Следующий день назывался Днем Великого Скувиона, когда тот же самый рит с горящими факелами среди фруктовых деревьев повторялся после полудня до наступления сумерек. В департаменте Арденны, Франция, жители всем селением танцевали и пели вокруг костров, которые разжигались в первое воскресенье поста. Костер здесь также зажигался мужчиной или женщиной, последними вступившими в брак. Данный обычай до сих пор широко распространен в этом районе. В этих кострах обычно сжигали кошек, иногда их поджаривали, держа над костром. И пока они горели, пастухи прогоняли сквозь дым и пламя своих стада, веря, что это предохранит скот от заболеваний и колдовских чар. Жители некоторых селений верили, что чем оживленнее будет пляска вокруг костра, тем богаче будет в текущем году урожай. В провинции Франш-Конте, Франция, к западу от Юрских гор, первое воскресенье поста зовется воскресеньем головешек из-за костров, которые обычно разжигаются в этот день. В субботу или в воскресенье деревенские парни впрягаются в телегу и тащат ее по улицам, останавливаясь перед дверями домов, где есть девушки, и выпрашивают вязанку хвороста. Когда набирается достаточное количество топлива, они свозят его в какое-нибудь место около деревни, сваливают в кучу и разжигают костер. Посмотреть на костер собираются все жители села. В некоторых деревнях, когда колокола вызванивали молитву Ангелус, криками «к огню» давался сигнал к началу обряда. Парни, девушки и дети танцуют вокруг пламени, а когда костер гаснет, соревнуются в перепрыгивании через угли. Если девушке или парню удается в прыжке не опалить одежду, это значит, что он или она в течение года вступят в брак. Молодежь носит также по улицам или полям зажженные факелы и, проходя мимо фруктовых деревьев, выкрикивает: «Больше плодов, чем листьев». Еще недавно в Лавероне, в департаменте Ду, эти костры раскладывали молодожены. В середине костра устанавливался шест с привязанным к верхушке деревянным петухом. Затем устраивали состязания, и в качестве награды победитель получал этого петуха. В Аверне вечером, первое воскресенье поста, везде зажигаются огни. Каждое селение, каждая деревушка, каждый район, каждая отдельная усадьба с наступлением темноты зажигает свой костер. Горящие костры видны на холмах и в долинах. Собравшиеся вокруг них танцуют и поют. Многие прыгают через пламя. Затем начинается церемония Гран-на-Мия. Гран-на-Мия – это факелы соломы, привязанные к шесту. Когда костер начинает угасать, зрители зажигают от него факелы и несут их в соседние поля и фруктовые сады. На ходу они громко распевают «Гранна, мой друг! Гранна, мой отец! Гранна, моя мать!». Затем они проносят горящие факелы над ветками каждого дерева, распевая «Гори, головня! С каждой ветки корзина!». В некоторых деревнях крестьяне также бегают по засеянным полям и стряхивают золу с факелов на землю. Кроме того, немного золы они кладут в гнезда домашней птицы для того, чтобы в течение года куры лучше неслись. По завершении всех этих церемоний, их участники расходятся по домам. На ужин к праздничному столу подают оладьи и блины. Эти действия в отношении фруктовых деревьев, засеянных полон, куриных насестов, несомненно, являются магическим средством получить изобилие. По мнению доктора Помироля, Гранна, к которому обращаются с призывами и именем которого называются факелы, является, вероятно, никем иным, как кельтским богом Граном, которого римляне отождествляли с Аполлоном. О существовании культа этого бога говорят надписи, обнаруженные не только во Франции, но и в Шотландии и на Дунае. Обычай носить в первое воскресенье поста зажженные соломенные факелы по фруктовым садам и полям с целью их оплодотворения, независимо от того, сопровождался ли он раскладыванием костров или нет, был, по-видимому, распространен во Франции. Например, в Пикардии в первое воскресенье поста люди носили факелы по полям, заклиная полевых мышей, плевела и головни. Они считали, что приносят пользу садам и заставляют хорошо расти лук. Дети бегали с факелами по полям для того, чтобы земля стала более плодородной. В Верже, селении между Юрой и Комбден, в это же самое время зажигали факелы на вершине горы. Факельщики заходили в каждый дом, требуя сушеного гороха и заставляя пары, вступившие в брак в течение года, танцевать. В Берри, вокруг центральной Франции, в этот день костры не разжигаются, однако все население деревень, вооружившись горящими факелами, рассеивается по полям, виноградникам и фруктовым садам. Издалека множество движущихся, мерцающих в темноте огоньков напоминает блуждающие огни, которые то рассыпаясь, то догоняя друг друга, мечутся по полям и долинам. Пока мужчины размахивают своими факелами над ветками плодовых деревьев, женщины и дети обвязывают стволы пучками пшеничной соломы. Считается, что эта церемония способна предохранить плоды от различных напастей, а обвязываемые вокруг стволов пучки соломы заставляют деревья плодоносить. В это время года подобные обычаи соблюдались в Германии, в Австрии и в Швейцарии. Так в Эйфельских горах, Прирейнская область в Пруссии, в первое воскресенье поста молодые люди, переходя из дома в дом, собирали солому и хворост. Свою добычу они вносили на какой-нибудь холм и складывали вокруг высокого тонкого бука, к которому под прямым углом были привязаны в виде креста деревянные бруски. Это сооружение, называемое хижиной или замком, сжигалось. Молодежь с непокрытой головой, держа в руках факелы, ходила вокруг горящего замка и громко молилась. Иногда в хижине сжигалось соломенное чучело человека. Во время церемонии все следили за направлением дыма от костра. Если его сдувало в сторону полей, это считалось предзнаменованием хорошего урожая. В тот же самый день в некоторых частях Эйфеля и соломы делали большое колесо и с помощью трех лошадей затаскивали его на вершину холма. Деревенские ребята с наступлением сумерек направлялись туда. Они поджигали колесо и спускали его вниз по склону. В Оберштадтфельде колесо должен был делать последний из женившихся молодых людей. Около Эхтернаха в Люксембурге подобная церемония называется сожжением ведьмы. В Форарльберге, в Тироле, в первое воскресенье поста стройную молодую ель окружает грудой соломы и хвороста. К ее вершине привязывается сделанный из тряпок и набитое порохом чучело, которое называется ведьмой. Ночью это сооружение поджигается. Вокруг танцуют мальчики и девочки, размахивая факелами и распевая стихи, в которых есть такие слова. «Зерно в вилки, плуг в землю». В Швабии в первое воскресенье поста к шесту привязывают сделанное из старой одежды чучело, называемое ведьмой, старой женой или бабушкой зимой. Шест этот втыкают в середину груды дров и все это поджигают. Пока ведьма горит, молодые люди подбрасывают в воздух горящие диски. Эти тонкие, круглые куски дерева, имеющие в диаметре несколько дюймов, имеют зазубренные края в подражании солнечным или звездным лучам. В середине диска отверстие, при помощи которого он насаживается на конец палочки. Перед тем, как бросить диск в воздух, его поджигают, палочку раскачивают из стороны в сторону, а затем резким движением пускают диск в воздух. Брошенные таким образом огненные диски поднимаются высоко в воздух и перед тем, как достигнут земли, описывают длинную светящуюся дугу. Обугленные остатки от ведьмы и дисков приносят домой и той же самой ночью закапывают в поля, засеянные льном, так как, по мнению жителей, это оберегает посевы от вредителей. В Рёнских полях, расположенных на границе Гессена и Баварии, в первое воскресенье поста жители обычно отправляются на вершину холма. Парни-ребятишки несут факелы, ветки, обмазанные смолой и обвязанные соломой шесты. Затем заранее приготовленное колесо поджигают и спускают с холма, а молодые люди бегут в поля с горящими факелами и вениками, которые через некоторое время сбрасывают в кучу, и молодежь, стоя вокруг нее, поет гимн или народную песню. Бегая по полям с зажженными факелами, люди стремились изгнать злого сеятеля. Или же это делалось в честь Девы Марии, чтобы она уберегла и благословила урожай. У жителей деревень по соседству с Гессеном, между Рёнскими и Фогельскими горами, бытует поверье, что поля, по которым прокатилось горящее колесо, будут защищены от бурь и града.